Он рассматривал своего спутника, видно, стараясь понять, как случилось, что этот худой молодой человек мог быть героем такого блестящего дела. Восторженно блеснули его маленькие глазки. — Пейте, — сказал он порывисто, и протянул фляжку, которую носил тщательно запрятанный под курткой. Это была крепчайшая водка. Оливье выпил. Ему стало теплее. — А часто мы останавливались в дороге? — спросил он, отдавая флягу. — Ну, я думаю, 10-20 раз, может быть. А без письма Квезады нас бы забрали, не проехали бы и 2 миль. Между Памплоной и Якой полно было карлистских пленных. Несчастные, они не перешли границ, они сдались. И либералы немедленно же расстреляли их через каждого 10-го. Там было приблизительно 150 трупов, голых, как червяки, и уложенных в ряд около дороги. Наша телега проехала мимо них. Я очень старался, чтобы левые колеса не задевали бы их по ногам, но не уверен, что это мне удалось, потому что приходилось отшучиваться от насмешек, которые мне кричали по их поводу либералы, расположившиеся по правой стороне дороги за козлами из ружей. Монастырский рассыльный свирепо выругался. — Ха! — заключил он, сжимая рукоятку ножа, виднеющуюся из-под куртки. — Слава богу, молодой человек, что вы не видели этого! Они замолчали. Дорога спускалась, круто заворачивая. Телега поехала быстрее. Возница тронул Оливье за руку. — Посмотрите. Впереди, на расстоянии нескольких сотен метров на белой ленте дороги, виднелась темная группа лиц. — Это карлисты, которым удалось перейти границу, — сказал рассыльный. Их было 30, окруженных французскими солдатами под начальством унтер-офицера. Их ведут в Ларун, и оттуда уже направят по разным местам, где они должны быть интернированы. Шум увеличивался. Карлисты, маршируя, пели. Скоро можно было уже разобрать слова песни, и де Пренесту стало не по себе. «Эллио продал Бильбао, Амендири — Караскалу, Кальдерон продал Монте-Юрру, а Перула — остальное». Путешественники их обогнали. Оливье увидел совсем близко изодранные плащи, истощенные лица, босые ноги. Скверная гитара аккомпанировала песни. — Неправда! — крикнул им Оливье, высовываясь из телеги. — Неправда! Кальдерон не изменил! Горцы удивленно смотрели на молодого человека. Потом нагло расхохотались и ответили градом ругательств. Возница нахлёстывал мулов. «Кальдерон же продал Монте-Юру, а Перула остальное». «Неправда!» — продолжал кричать Оливье. «Я был на Монте-Юре! Я там был!» За поворотом дороги скрылась жалкая толпа. Оливье рыдал. Его спутник сдержал мулов. «Не надо обращать внимания», — сказал он серьезно. «Так бывает всегда, когда исполнишь свой долг, и все-таки побежден». Поток ревел теперь с левой стороны. Внезапно ущелье раздвинулось. Посередине спокойной серой долины показалась деревня — Ларун. «Эллио продал Бильбао, Амендири — Караскалу». Отвратительный припев поднимался к окну комнаты, где де Пренест позавтракал один. Комната эта была расположена в пристройке монастыря кармелиток. Шатаясь, подошел он к окну. Он увидел небольшую площадь. Направо церковь с приземистой колокольней, налево ратуша, сводчатая с темными арками. Под этими арками были собраны под охраной французских жандармов 100 карлистов. Одни стояли, другие лежали на пестрых одеялах. Большинство было ранено. Они мрачно смотрели на свое оружие, брошенное в кучу посреди площади к ногам жандармов.